скажет о любви своей. Пусть живу я и не знаю, любишь или нет. Это лучше, чем признаю, слушать нет в ответ. А я боюсь услышать нет. Всегда, быть может мне, ты скажешь да.